и, не добежав до своего миномета, останавливается и стоит нагнувшись. Кто там был у первого миномета? Никого вспомнить не могу. Никого. Вот так, начисто всех. А у Сашки на палочке не осталось места для зарубочек. А командир взвода Карпов кричит, чтобы мы свертывали позицию. И все быстро-быстро работают. Скорей, скорей. Сейчас разнесут нас немцы, если будем копаться. И уже минометы прицеплены к ЗИСам. И мы выкарабкиваемся из ложбинки, где была наша позиция. Где будет наша новая позиция? Что ждет нас впереди? Все молчат. А у меня перед глазами черные пятна на снегу, воронка и фигура в шинели, медленно бредущая к нам. Я не хочу думать об этом, а оно сидит в голове и никак от него не избавиться. «Вот и нету первого», — говорит Сашка. «Нету», — говорю я. «И ребят нету», — говорит Сашка. «Помолчи», — это Шангин требует. Он сидит, согнувшись. А машины едут, и я не замечаю уже стрельбы. Я только вижу бледное лицо Коли. Он смотрит куда-то вперед и даже не шевельнется. «Слышь, Коль», — говорит Сашка, — «скоро с Нинкой-то прощаться. В другую дивизию нас перебросят». Коля сидит все так же. «Помолчи», — говорит Шангин. «Сейчас еще танков не хватает по нашу голову», — говорит Гаврилов. «Они по тылам ходят». Мы проезжаем мимо какого-то пожарища. Сарай стоял, наверное. Он сгорел. Дымятся головни. И пахнет так отвратительно тоскливо. Запах гари, запах гари. Это не то слово. С новых позиций мы ведем огонь по врагу. Три наших миномета рявкают куда-то через холмы. А я подношу и подношу мины. А ведь могло ударить в наш миномет. Не в первый, а в наш. И не подносил бы я мин. Может быть, я шел бы по полю, медленно, в раскачку, а потом упал бы. Здесь пока спокойно. Нас пока не накрыли. И снова отбой. И опять по машинам, и в ночь, в темень. Мы топчемся в темноте вокруг машин, цепляем минометы. А где-то высоко в черном небе гудят бомбардировщики. Наши идут. А днем-то их не видать. Пусть хоть ночью. Подходит командир взвода, младший лейтенант Карпов. Он руки потирает. Щеки потирает. Замерз или волнуется наш командир взвода? «Опять переезжаем?» — спрашивает Сашка Золотарев. «А как же?» — говорит Карпов. «Вперед идем, ребята. Хватит отсиживаться». «Отсиживались», — говорит Шангин. «Вон скольких потеряли». «Война», — говорит Карпов тихо. «Уж вам ли, Шангин, старому солдату, говорить об этом?» Все молчат. Слова — это просто смешно. Действительно, война. Ну что тут скажешь? Карпов виноват. Вон он какой краснощекой, молодой, энергичный. Я виноват. Коля? Мы сидим в машине. Бездорожье. Машину покачивает, как корабль. Мы покачиваемся из стороны в сторону. Хорошо еще, что едем. А то ведь могло развести все кругом. Попробуй, потаскай на себе ЗИСы. Мы едем. Идет снег пополам с дождем. Мы промокаем постепенно. Сначала это даже хорошо. Прохладно становится после запарки. И холодные капельки уютно затекают за шиворот. А вот сейчас уже бы ни к чему. Хватит. Я знаю, через минуту нас начнет бить мелкая дрожь. И тогда попробуй-ка согрейся. И ноги замерзнут быстро и наверняка. И мы движемся в сторону нового боя. уже ясно слышны разрывы и автоматные трели, и озаренное небо выплывает из-за холма.